«Выборон Арк!» Маркиз Далкин надменно посмотрел на Арка, который посетил его особняк до начала повторного собрания аристократов. «Я слышал о ваших подвигах, но почему вы здесь? Я знаю, что являюсь новичком среди аристократов и недавно был посвящен в рыцари. До этого у меня не было никаких шансов, но теперь, когда я нахожусь в Селебриде, то могу познакомиться с высокопоставленными дворянами и приветствовать их. Если вы не заняты, мы сможем поговорить?» «Ха, приветствие!» Далкин осторожно взглянул на Арка, после чего его глаза переместились на женщину, стоявшую рядом с ним. «Мы можем поговорить, но кто эта леди рядом с вами?» «Моя мать». «Мать?» «Вас может обмануть ее молодая внешность, но на самом деле она является Аджумой». Примечание переводчика. Женская версия Аджосси, то есть тетя. «Ой!» Сами ущипнула Арка из-за своего игривого настроения. Так как ее внешность изменилась, она стала похожа на подростка. Ее поведение также начало становиться все более детским. Во всяком случае, казалось, что Далкин утратил свою осторожность, увидев действия матери ребенка. «Я слышал, что иностранцы не стареют, но снова удивился, увидев вашу мать. Взрослый сын выглядит старше, чем мать. Если существует какой-то секрет, чтобы стать моложе, я готов потратить все свое состояние, чтобы узнать его». «Стать моложе? Не для меня, а для моей жены». «Должно быть, вы любите ее очень сильно». «Мне не стыдно открыто признаться в этом», — быстро ответил Далтин. Глаза Суми сверкнули от восхищения, и она сказала. «Значит, маркиз с ним романтик? Как чудесно. Той, кому достанется его любовь, не стоит волноваться. Есть возможность с ней познакомиться?» «С удовольствием. На самом деле я люблю представлять свою жену гостям». Маркиз Далтин мягко улыбнулся и приказал слуге привести жену. Спустя некоторое время. «Это похоже на воровство!» Эти слова застряли в горле Арка. Судя по внешности Далтина, ему было примерно 50-60 лет. На маркизе, которая пришла со слугой, было всего 17-18. Если его догадка верна, то их разница в возрасте составляет примерно 30-40 лет. Неудивительно, что он хочет стать моложе. «Пожалуйста, скажите мне, где встретить мужа, который полюбит меня так же сильно, как вы любите свою жену?» «Вам нужно найти хорошего человека!» Далтин слегка подмигнул Сами. Он был стариком с повадками Казанова. Несмотря на этот маленький недостаток, в целом он был вполне нормальным человеком, и, исходя из его реакции на Суми, казалось, что у него хорошее чувство юмора, но это было внешнее проявление. Далтин был лидером одной из фракций Шуденберга и являлся сильным соперником. «Поскольку вы проделали такой путь сюда, то у вас есть какое-то дело». Как и ожидалось, поведение Далтина полностью изменилось, когда они перешли в соседнюю комнату. Он превратился из дедушки, живущего по соседству, в политика. «Я уже говорил, что слышал ваше имя. Но это первый случай, когда иностранец становится аристократом Шуденберга, поэтому многим интересно. И они также знают человека, который помог вам стать аристократом. Это виконт Хаверстейн», — проговорил маркиз. «Раз вы близко знакомы с виконтом, то для чего вы пришли к главе другой фракции?» «Я пока что не являюсь частью фракции», — непринужденно ответил Арк. Однако глаза Далтина стали холодными, как лед. «Больше всего я ненавижу неблагодарных людей!» Если Хаверстейн сделал бы его дворянином, тогда он, конечно, должен был присоединиться к той же самой фракции. Несмотря на то, что он возглавлял другую группу, его не устраивало такое поведение. «В этом есть смысл», — ответил с улыбкой Арк. «И я не отношусь к такому типу людей. Тем не менее, если бы я получил доброе отношение со стороны, то отблагодарил бы за это». Вот по какой причине я решил посетить маркиза. «Я понимаю общие принципы», — рассмеялся Далтин. Наконец-то он понял причину визита Арка. «Честно говоря, ваш ответ меня не устраивает. Но если бы вы не принадлежали к моей фракции, это было бы еще более неприятно. Да, это неплохо. Я выслушаю вас», — кивнул маркиз, поднимая чашку чая. Он закрыл глаза, чтобы насладиться его ароматом, прежде чем спросить. «Итак, что вы можете мне предложить?» Если Арк хочет попросить Далтина выдвинуть кандидатуру Хаверстейна, то ему нужно заплатить маркизу. Арк знал об этом, но нервничал. Голос же маркиза звучал небрежно. Чего он ждал? Если дело принимало такой оборот, то Арку не нужно было колебаться. «Чего вы хотите?» 100 000 золотых прямо сейчас!» Лицо Арка стало твердым после таких слов. Станет ли Хаверстейн командующим или нет, это поставит его корпорацию на карту. Более того, если удастся продвинуть молодого лорда, то можно было бы получить больше преимуществ, чем ожидалось, а также спасти от кризиса свой бизнес. В инвестиционном фонде осталось 20 тысяч золотых, и на днях я получил 25 тысяч. Я должен это сделать, даже если потрачу все 45 тысяч золотых. Арк приготовился к этому еще до того, как прийти к Далтину. Тем не менее, тот запросил в два раза больше этой суммы. Начав заниматься бизнесом, Арк сейчас не располагал такими деньгами, и поскольку он продолжил молчать, Далтин с усмешкой добавил. «До вашего прихода ко мне прибыл посланник от герцога Саркина и дал мне письмо. Он предлагал мне 100 тысяч золотых, если я поддержу его. Если так будет продолжаться, то командующим экспедиции станет Куран. Герцог Саркин только провел со мной переговоры, чтобы получить больше голосов и доказать свое превосходство. Таким образом, ваш противник предложил 100 тысяч золотых. Вы приняли их?» «Я отказался». Арк облегченно вздохнул. Если бы Далтин присоединился к Саркину, то он больше ничего не смог бы сделать. С другой стороны, его интересовал вопрос, по какой причине Далтин отказался. «Почему?» «Нынче в правительстве все не так просто. Сейчас не так важно получать все прямо сразу. Если я буду двигаться слишком быстро, тогда потеряю шанс, и может произойти неприятность. Вы человек, владеющий территориями, и вы поймете мои слова». Арк не понял слов Далтина, но было очевидно одно. «Итак, вы не можете принять мое предложение?» — спросил Арк. «Все верно», — кивнул Далтин. «Но я хорошо отношусь к вам. Хотя лорд Хеверстейн принадлежит к фракции маркиза Халбина, он является примером образцовой молодежи. Он не будет просить кого-то сделать ему одолжение и не отправил бы вас сюда. То есть вы сами решили это сделать, не рассказав своему другу ничего?» «Верно. Вы должны хорошо подумать перед тем, как пройти весь этот путь. Кроме вас, многие люди также желают назначения Хеверстейна. Я не вижу ничего плохого в вашей крепкой дружбе. Однако, если бы дела обстояли по-другому, я бы поддержал вас. Не говорите этого сейчас». Пробормотал Арк и с горечью рассмеялся. Несмотря на похвалу Арка и Хеверстейна, Далтин не планировал продвигать их. Арк вздохнул, когда вдруг внезапно кое-что вспомнил. «Я очень рад знакомству с маркизом Далтином, так как многому у вас научился. Могу ли задать еще один вопрос?» «Просто говорите. Как мне убедить упрямого человека?» «Ха-ха-ха-ха! Вы спрашиваете об этом меня? Какой вы неординарный человек! Хорошо, я скажу вам, как убедить человека. Вначале вам нужно собрать как можно больше информации о своем оппоненте. Как только вы обнаружите его слабое место, он не сможет отказаться. После этого вы сможете начать вести переговоры». «Слабое место оппонента? Разве это не слишком малодушно?» Когда Арк смутился, Далтин улыбнулся и покачал головой. «В отличие от поля битвы, использование таких методик в переговорах является нормальным. Вы должны использовать каждый метод для убеждения человека. Это определяет переговоры. Итак, если кто-то нащупал ваше слабое место, то вы не осудите его? Не разозлитесь и не назовете этого человека трусом?» Далтин твердо ответил на вопрос Арка. «Разозлюсь? Если бы человек поставил меня в сложное положение, я бы только похвалил его!» В этот момент глаза Арка загорелись. Это был тот ответ, который он хотел услышать. «Тогда мне нужна еще одна чашка чая». Арк улыбнулся, поднимая свою чашку. На мгновение Далтин растерялся, однако он уже попал в ловушку, из которой не мог выбраться. Прошло 10 минут. Внезапно открылась дверь, и вбежала маркиза. «Дорогой, у меня просьба!» Когда она подошла, твердое выражение лица Далтина мгновенно изменилось. Похоже, он забыл о присутствии Арка и растерянно кивнул. «О, что нужно? Я сделаю все, что могу, чтобы выполнить твою просьбу!» «Пожалуйста, порекомендуй виконта Хеверстейна на должность командующего военной экспедицией!» «Я понял, и сделаю так, как ты хо... что?» «Порекомендуй виконта Хеверстейна на должность командующего. Для тебя ведь будет нетрудно». «Что?» Далтин начал заикаться и посмотрел на Арка. Казалось, его глаза говорили, что, черт возьми, ты сделал. Маркиза ничего не понимала в политике. Далтин также никогда не говорил с ней на эту тему, тем не менее после визита Арка она вдруг захотела, чтобы он порекомендовал Хеверстейна на пост командующего. Это было не просто совпадение. «Ха-ха-ха, вы только что сказали, что вас не волнует атаки слабое место». Арк проигнорировал взгляд Далтина, глядя вдаль. Все верно. Арк был причиной просьбы маркиза к Далтину. Это была его идея, чтобы добиться успеха в переговорах. Он действовал так, будто хотел убедить Далтина, пытаясь на самом деле выиграть время для операции Суми. Но как ей удалось уговорить Маркизу настолько быстро? «Маркиз Далтин, теперь вы в ловушке!» Ему нужно было убедить либо Далтина, либо Саркина, чтобы сделать Хаверстейна командующим, и его выбор в пользу первого имел свои причины. Это было не потому, что кандидат герцога Саркина был самым сильным. В отличие от герцога Саркина, у маркиза Далтина есть явная слабость. Сейчас его слабостью была маркиза. Согласно информации, которую получил Арк, Далтин был уважаемым дворянином и терял рассудок только тогда, когда это касалось его жены. Не значит ли, что было бы гораздо проще справиться именно с ней? Таким образом, Арк повернул ход своего расследования от Далтина в сторону его жены, и сегодня утром понял, что маркиза была настоящей принцессой, не только по своей манере держаться, но и её одежды, украшения и всевозможные предметы интерьера в комнате — все это было чрезвычайно дорогим. Одежда и декор. И тогда Арк мгновенно вспомнил про Суми. Она продавала собственные изделия и костюмы, которые делала в магазине Арка. Товары, которые она создавала при помощи вышивки, были неизвестны в новом свете, поэтому их моментально разбирали. За последние месяцы накопилось множество заказов. «Это то, что нужно!» Он не мог предоставить ей драгоценные камни или металлы, которых у нее не было раньше, но маркиза никогда раньше не видела вещей, которые делают Суми. Используя этот ход, он мог привлечь внимание маркизы.